«Здравствуй», — сказал Серпилин, вплотную подойдя к Виллису с той стороны, где сидел отец. Отец, еще не поворачиваясь, словно не расслышав, приложил руку к уху. И только потом повернулся и стал слезать с Виллиса навстречу сыну. Серпилин поддержал отца под локоть, помогая ему слезть, и, скинув фуражку, трижды расцеловался с ним, почувствовав запах махорки с той особой силой, с какой это испытывает человек, недавно бросивший курить. Отец постарчески прослезился, чего раньше за ним не водилось, и первые слова «вот и свиделись» сказал незнакомым, дрогнувшим голосом. Но сразу же добавил окрепшим знакомым. «Генералом стал Федька, и читал, и слыхал, а глазам не верю, попривыкнуть все же надо». Федька сказал нарочно не потому, что так звал про себя, а потому что захотел так назвать сына при всем его генеральском штате, при водителе и адъютанте. Для них генерал, а для меня все равно Федька. Серпилин, отдаленный смутной памятью, вспомнил мать и ее безропотную, покорную любовь к отцу. Все же было в нем тогда что-то, заставившее мать без оглядки пойти за него. Слабый отблеск этого чего-то, озорного и властного, все еще оставался в отце и теперь, несмотря на его очевидную старость. «Пойдем в дом!» Серпилин взял отца под руку и поглядел искоса сверху вниз, на его чуть подрагивавшую голову, выгоревшей старой фуражки с артиллерийским черным околышем без звездочки. Отец, одетый в засаленный солдатский ватник, мешком висевший на когда-то широких, а сейчас пригнутых годами плечах, показался ему ниже, чем он помнил, а может, так оно и было. «Товарищ генерал», — остановил Серпилина Евстигнеев, — «какие будут теперь приказания?» «Приказания?» — Серпилин полуобернулся от отца к Евстигнееву и задумался. Ломать дорогу было уже поздно. В армии уже сообщено, и на границе его тылового района с 22 часов приказано ждать маяку. Да и навряд ли там будет только маяк. Скорее всего, выйдут встречать или Бойко, или Захаров. Приказание прежнее, с той поправкой, что тронемся немного попозже. Серпилин посмотрел на Евстигнеева и подумал. Золотой ты все же парень. Не отправил отца одного с водителем, а из уважения к нему и ко мне потратил свой самый дорогой последний час. Он усмехнулся, вспомнив молодость и ту цену, какую имеет такой час, и решил вернуть этот час Евстигнееву. «Поезжай, помоги Ане завтрак подготовить». А Виллис сразу пришли за нами. «Завтрак у нее подготовлен», — честно сказал Евстигнеев. «Делай, как приказано», — сказал Серпилин, и об руку с отцом пошел в дом. «А то, может, разом с ним и поедем?» — спросил отец. Но Серпилин, зная, что теперь Баранова зайдет к нему при отце, и отец все равно увидит ее, сказал, не уклоняясь. «Тут еще ко мне прощаться зайдут. Прощусь, вернется машина и поедем». Когда зашли в дом, отец, прежде чем сесть, внимательно оглядел комнату. И Серпилин, заметив это тоже, как бы заново увидел ее уже не своими, а отцовскими глазами. Комната была просторная, даже слишком просторная для одного человека, и обставленная хорошей мебелью в белых парусиновых чехлах. Серпилин ожидал, что отец, так внимательно оглядывавший комнату, что-нибудь скажет о ней. Но отец ничего не сказал, не захотел. повесил на стоявшую у двери никелированную вешалку свою артиллерийскую фуражку и сел к столу. «Может, скинешь ватник?» «Ничего, пар костей не ломит. Простыл в поезде. То одно окно отворят, то другое. Остерегаюсь». «Что же машины не поехал? Для того ведь и посылал за тобой». «Что ж за мной посылать? Сам бы к нам приехал, милости просим. Не те уж мои года, чтобы с вечера прислал, а поутру ехать. Я бы приехал, да лечащие врачи не пустили бы». «Тебя врачи, а меня панька», — сказал отец. Съерничал, назвав так за глаза свою Пелагею Степановну. В противоречии со смыслом сказанного, хотел этим уменьшительным именем дать понять, что не больно-то ее боится. «Пока сборы, то да сё, да еще водитель твой у ней на глазах аккурат перед хатой, в грязи юзом пошел, чуть не перевернулся. Вот она и побоялась за меня, уговорила на поезд. Да еще...» Отец хотел объяснить что-то еще, из-за чего он не поехал сразу, но не договорил, раздумал. «А за пропуск спасибо. Москву давно не видели. С 30-го еще года», — сказал он о себе во множественном числе. «А нельзя было пропуск на двоих выправить?» «Не подумал об этом», — сказал Серпилин. «На самом деле думал, но не захотел, чтобы отец приезжал к нему вдвоем с мачехой. Значит, решил про меня, что и один без старухи доеду. Здоровье позволит», — сказал отец с оттенком самодовольства. «Панька говорит, что усыхать стал, а так я еще крепкий. А она старая стала, уж не та, что была. Прибаливает», — сказал таким тоном, что было не понять. Не то жалеет ее, не то радуется, что, несмотря на ее более молодые годы, первой прибаливать стала она, а не он. Серпилин смотрел на отца и думал, что тот все же переменился меньше, чем можно было ожидать за эти 8 лет, из них 3 года войны. Лицо у отца было еще крепкое и здоровое, с лиловым старческим румянцем на туго натянутых скулах. Только вокруг глаз все в морщинках, но глаза те же, маленькие, голубенькие, остренькие, так и не выцветшие. И голос у отца был все тот же знакомый, тоненький тенорок, без стариковской трещинки. «Все еще поешь?» — спросил Серпилин, вспомнив, как и в молодости, и уже в немолодые годы, отец, выпивший, пел своим удалым, отчаянным тонким тенором самые разные песни, и старые деревенские, и духовные, и озорные солдатские, находя особое удовольствие в том, чтобы неожиданно до оторопи переходить от одного к другому.